Глава 26, в которой у всех все не слишком хорошо. Катя осторожно отползла от сынишки, чувствуя себя заправским сапером. Маленького Максима беспокоил животик, и спал он плохо, требуя укачивания и маминого тепла. Сейчас, когда малыш заснул в кровати, девушка не знала, за что хвататься. Не то попить чаю, не то помыть голову перед Лешиным возвращением. А может быть, надо идти готовить ужин? В дверь постучали. «О, нет, нет, нет, только не это!» Катя бросилась к двери, но было поздно. Торопливо выпутываясь из одеяла, Лора начала оглушительно лаять. Хозяйка шикнула на таксу, но из комнаты уже раздался плач. «Чтоб тебя!» — грустно пробормотала Катя и взяла орущего Максимку на руки. Лора не переставала лаять. За дверью стояла немолодая узбечка в оранжевом жилете. «Девушка, распишитесь, что я лестницу помыла». Держа на руках извивающегося младенца и отпихивая ногой таксу, Катя молча расписалась на бумажке и захлопнула дверь. Отучить Лору лаять на дверь не получалось. Каждый раз, когда собака будила ребенка, девушка чувствовала злость и раздражение и сама стыдилась этих чувств. Она понимала, что такса не виновата, но ей так хотелось немного отдохнуть. Катя укачивала ребенка и вспоминала, с каким необъяснимым восторгом такса встретила появление человеческого детеныша. Она не только порывалась охранять малыша, но и лезла вылизывать его, приводя в ужас патронажную медсестру. Одно хорошо. Дома теперь все время кто-то был, и Лора больше не изводила своим воем соседей. «Сегодня вернуться пораньше не получится. Поцелуй малявку за меня и держись там». Когда Катя прочитала сообщение от мужа, у нее на глаза навернулись слезы. Помощи не предвиделось. Тем временем Алексей чувствовал себя так, словно его разрывает на части. Ему хотелось больше времени проводить дома, но ветеринарная клиника отнимала все свободное время. Алексей взял только 3 смены в неделю в качестве оперирующего хирурга, но все остальные дни были заполнены решением организационных вопросов. Молодой ветеринар словно поймал медведя за хвост. И радости никакой, и отпустить невозможно. Втайне он немного тосковал о тех временах, когда ответственности было куда меньше. Леша мрачно покосился на расписание операций. В 19 часов ему предстояла ампутация лапы у китайской хохлатой собаки, и он считал это своим личным поражением как врача. «Привет, Ацтек!» Голокожий пес в фиолетовом свитере оскалился, сидя у хозяйки на руках. «Здравствуйте, Алексей Петрович. Мы готовы. Если вы уверены, что ничего нельзя сделать, ампутация точно необходима». Леша нахмурился. «Ольга, мне правда очень жаль, но кости предплечья рассасываются, а это очень больно. Без лапы ему станет проще жить, поверьте». У хозяйки задрожал подбородок. «Но что, если он сломает другую лапу? Что тогда?» «Давайте решать проблемы по мере их поступления». Алексей оперировал эту собаку в 7-й раз. Китайский хохлатый малыш засиделся у заводчицы до 4 месяцев. Несмотря на хорошую родословную, его не покупали. И надо же было так случиться, что щенок сломал переднюю лапу, спрыгнув с рук. Когда заводчица узнала стоимость лечения, то предложила ветеринарам забрать щенка даром и пристроить в хорошие руки. Так малыш оказался у своей хозяйки, которая души в нем не чаяла и была готова ухаживать за ним, сколько потребуется. Тогда кости срослись под гипсом после закрытой репозиции, а через месяц после контрольного рентгена Ацтек сломал вторую лапу практически на ровном месте. Алексей поставил спицу в канал и теперь ругал себя за то, что выбрал интрамедулярный остеосинтез. Интрамедулярный остеосинтез. Хирургический метод восстановления кости после переломов, при котором металлический штифт находится внутри костно-мозгового канала. Нет, кости не срослись. А через какое-то время пес снова сломал эту лапу. Было принято решение поставить титановую пластину и уже не снимать ее. Но через некоторое время металл начал отторгаться, а кость рассасываться. Хозяйка безропотно оплачивала каждую операцию. Но сам Алексей удивлялся, почему она до сих пор не сменила лечащего врача. Он поставил Ацтеку внешнюю фиксацию и перепробовал все возможные препараты, ускоряющие образование костной мозоли и препятствующие остеолизису. Остеолизис – процесс разрушения костной ткани. Бесполезно. Кость умирала. Тогда Леша заставил хозяйку купить препарат «Коллапан». У нее как раз подвернулась оказия из Москвы. Алексей зачистил концы сломанной кости от нежизнеспособных тканей. Для замещения дефекта использовал коллапан и закатал лапу в гипс. Лангета натирала нежную голую кожу Ацтека. Пес был мрачен и отказывался от еды. На контрольном рентгене через 3 недели стало ясно, что все было напрасно. Остеопластический препарат не прижился. Алексей перелопатил кучу информации о пересадке костей и решил заместить фрагмент локтевой кости кусочком ребра. Хозяйка тогда, помнится, сказала ему: «Вы хотите вылечить Ацтека или просто экспериментируете?» Леша не нашел, что ответить. Теперь ему предстояла простейшая операция, но на душе было горько. Хирург быстро перепилил тонкую косточку и сформировал аккуратную культю чуть ниже локтевого сустава, достаточно короткую, чтобы песик не пытался на нее опереться. Аня, анестезиолог, легонько тронула хирурга за плечо и уверенно сказала: «Алексей Петрович, что вы так убиваетесь над этим китайчиком? Даже хозяйка понимает, что вашей вины тут нет. Бывает ведь у карликовых пород остеолизис. Что тут поделаешь?» Леша мрачно посмотрел на нее и потер лицо ладонями. «Ты права, Аня, как всегда. Наверное, просто сплю мало. Мелкий тиран в моем доме перепутал день и ночь».